Издательство «Бомбора». Океан книг. Станислав Тихонов. Настольная книга криптоинвестора. Руководство для начинающих и продолжающих. Лучшее время для покупки криптовалюты. Я надеюсь, вы не сильно рассчитываете на пенсию от государства. Достаточно посмотреть на текущий размер пенсии и цены в магазинах, чтобы отчетливо понять, жить на эти деньги будет непросто. А если учесть еще ежегодную инфляцию, то крайне тяжело. И неважно, сколько вам сейчас лет, 20, 30 или 45, позаботиться о своем будущем уже пора, а для этого необходимо искать актуальные инвестиционные возможности. Именно инвестиции, а не банковские вклады или заначки под матрасом, на которые надеялись наши родители и бабушки, помогут вам в будущем достойно встречать каждый новый день, ездить в путешествия, обеспечивать детей, покупать внукам подарки и радовать самих себя любыми вещами. Самая большая инвестиционная возможность, которая позволит вам жить безбедно, уже не просто появилась на горизонте. Она обретает с каждым днем все более четкие и понятные очертания. Чтобы прояснить ситуацию, такой шанс глобального мирового перераспределения финансов и богатства выпадает раз в 100 лет. И подробнее об этом я расскажу в третьей главе аудиокниги. Но сейчас покажу пример того, насколько быстро меняется ситуация в сфере бизнеса, а значит и в ваших финансах. Ведь ни для кого уже не секрет, что от развития мирового бизнеса зависят и заработные платы простых людей. В конце 90-х начался бум интернет-компаний, но опытные инвесторы и бизнесмены не относились к ним серьезно. В 2000 году этот тренд продолжался, но в списке самых дорогих компаний мира находились бренды из реального сектора экономики. Вот так выглядела первая десятка: General Motors, Walmart Stores, ExxonMobil, Ford Motor, General Electric, International Business Machine, IBM, Citigroup, AT&T, Altria Group, Boeing. В этом списке лишь IBM работала в компьютерной сфере, и то не в направлении программного обеспечения. Microsoft в те годы стояла на 84-м месте, Apple на 285-м. Зато сейчас они являются крупнейшими компаниями с капитализацией почти 3 триллиона долларов на каждую. К слову, капитализация General Motors, первой в списке 2000 года, не превышала 275 миллиардов долларов. И еще несколько лет после мало кто воспринимал интернет-бизнес как реальную возможность для развития. А между тем, цитата Билла Гейтса: «Если вашего бизнеса до сих пор нет в интернете, то скоро у вас не будет бизнеса», оказалась пророческой. В наши дни у каждой крупной компании есть сайт, а некоторые вообще ведут полноценный бизнес только в сети. На сегодняшний день мы буквально все делаем через интернет. Оплачиваем ЖКХ, платим налоги, заказываем товары и услуги, смотрим фильмы и сериалы, общаемся и многое другое. Мир изменился всего за 20 лет, а скорость технологических изменений нарастает с каждым следующим поколением. Новые технологии проходят путь от никому не нужных до незаменимых значительно быстрее. Смотрите сами. Интернет появился в 1969 году, набрал популярность к 2000-му, расцвел к 2010-му и стал базовой потребностью к 2020-му. Именно тогда инвесторы в IT-компании получили наибольшую прибыль. Google вышла на рынок только в 2004 году. На эти же годы пришелся самый большой рост Amazon, Apple и других крупнейших компаний. Именно сейчас наступило самое удобное время для активных инвестиций в криптовалюту. Наверняка вы уже слышали эти неизвестные термины – биткоин, криптобиржи, майнить. Каждый из них мы обсудим подробно уже в первой главе. Криптовалюта – это существующие только в интернете монеты, которыми можно оплачивать разные товары, услуги. У нее нет физического выражения, а ценность не зависит от управляющих систем государства. Чтобы перевести обычные деньги от одного человека другому, нужен банк. В системах, которые обеспечивают куплю-продажу или перевод криптовалют, банк не участвует ни на одном этапе сделки. Криптовалюта работает на системе блокчейн, цепочке информационных блоков, которые используются для перевода цифровых денег без посредников. Об этом я тоже расскажу подробнее позже. Главное, что вам стоит запомнить, криптовалюта проходит путь к расцвету гораздо быстрее интернета. Смотрите сами. От первой транзакции биткоина в 2009 до первой популярности в 2017 прошло всего 8 лет. И уже спустя всего 6 лет началась стадия расцвета криптовалют. В 2024 крупные компании и государства уже поняли потенциал новой технологии и готовятся к ее полноценному внедрению. Да, пока еще криптовалюты – это узкая сфера для гиков, так называют энтузиастов цифрового мира. Она еще не получила по-настоящему массового внедрения в жизнь. Но при этом все крупнейшие компании мира уже вложили миллиарды долларов в разработку проектов на блокчейне. Развитые страны мира готовят к запуску свои цифровые валюты. Возможно, вы слышали, что и в России принят закон о цифровом рубле. Цифровой доллар, цифровой юань и множество других цифровых валют – все они будут базироваться на блокчейне. При этом важно отметить, что цифровая и криптовалюта – разные типы платежных средств. Первое – это аналог настоящих физических денег, которые выпускает Центральный банк. Ими можно совершать покупки на территории России. А криптовалюта – это актив, который создается в результате сложных компьютерных операций. Он не имеет отношения ни к одной государственной банковской системе, и им нельзя оплачивать товары в нашей стране. Он используется для обменных операций в интернете. Наше время особенно хорошо тем, что крупнейшие игроки мира, как частные инвесторы, так и компании и даже государственные структуры, проявляют все больше интереса к криптовалюте. Они готовы вкладывать в нее серьезные средства, что значительно снижает риски для простых пользователей. Сейчас у нас есть возможность зайти на криптовалютный рынок уже не в роли энтузиастов, а в качестве ранних инвесторов. А значит, мы можем лучше оценить ситуацию и чувствовать себя в большей безопасности. Мировая финансовая элита уже приняла роль криптовалюты как новый класс активов, оценила пользу этой технологии и начинает ее регулирование. Есть еще десятки аргументов за технологию блокчейн и крипту, и они ждут вас в этой аудиокниге. У вас впереди увлекательное погружение в мир цифрового будущего. И сейчас вы сможете сделать этот шаг одними из первых, а значит, сможете заработать намного больше тех, кто придет после вас. Возможно, вы уже слышали истории о криптомиллионерах, энтузиастах, которые купили биткоин 5-10 лет назад за 10-200 долларов. В феврале 2024 года курс этой валюты колеблется в пределах 40 тысяч за один биткоин. Эти люди сделали состояние из пары тысяч долларов. Не стану уверять, что вы сможете так же, потому что подобная космическая доходность осталась в прошлом. Но даже небольшой капитал все еще может увеличиться в 10-20 раз в ближайшие 5-7 лет. И это тот самый шанс, который изменит вашу жизнь и создаст первоначальный капитал для вашей будущей пенсии и пассивного дохода. Главное, что все карты сейчас сходятся на криптовалюте. В перспективе ближайших 5 лет это будет самый выгодный и наиболее безопасный актив. Важно только правильно подходить к составлению портфеля, и об этом тоже поговорим в данной аудиокниге. Если вы сейчас вообще не понимаете, как работают криптовалюты, почему они считаются безопасными, как выбирать и где их вообще покупать, значит, вы не зря включили эту аудиокнигу. Прослушав ее, вы будете разбираться в типах и классах криптовалют. Узнаете, как выбирать достойные монеты, а не покупать всякий скам, мошеннические проекты. Составите свой криптовалютный портфель и поймете, как его вести, чтобы стабильно получать доход. Узнаете, как можно зарабатывать уже сейчас на децентрализованной финансовой системе. Не хочу пугать и нагнетать, но считаю своим долгом предупредить. Не откладывайте изучение этой аудиокниги в долгий ящик, потому что осталось не так много времени на реализацию новой инвестиционной возможности. Каждый месяц, пока вы не работаете с криптовалютой, сокращает ваш потенциальный доход. Поэтому постарайтесь прослушать хотя бы первую пару глав как можно быстрее, чтобы уже в этом году приобрести какое-то количество криптовалюты. Спустя пару лет вы точно скажете мне и себе спасибо. Желаю вам приятного прослушивания. И помните, что все полученные знания важно сразу внедрять в жизнь. Если вы хотите обеспечить себе безбедное будущее, то действовать нужно прямо сейчас.